изобилием сладости, реализованных правом каждого прямо из детства в лабиринты заводов, кубический метод чистого воздуха, своеобразная поэзия, лозунг автодранные тюрьмы, но в чище площади причем ничего, бесконечную очередь помню. Тюремных коридоров, железные вены военных кордонов, кровавые пены.